Я давно перестал читать русские романы и повести, выучив наизусть Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Конечно, я не мог удовлетворяться вполне даже Тургеневым, Достоевским, потом Писемским, таланты которых были ниже первых трех образцов. Только юмор и объективность Островского, приближавшие его к Гоголю, удовлетворяли меня до значительной степени. Из Достоевского я прочел «Бедных людей», где было десяток живых страниц, и потом, когда он написал какого-то Галяткина да Прохарчина, я перестал читать его и только прочел превосходное и лучшее его сочинение «Мертвый дом», а затем доселе ничего не читал, ни преступлений и наказаний, которые, говорят, очень хороши, и ничего дальше. Писемского знаю хорошо, плотничью артель, и вообще, что он читал, сам, вслух, а он читал живо, точно играл, а больше ничего. Словом, приелось ли мне, или у самого у меня было богатое содержание, только я не читал по-русски. Если спросят, читал ли я новую вещь какого-нибудь из них, скажешь «нет», говорят, что я из зависти не читаю. Если прочтешь и строго осудишь, опять из зависти. И при этом глядят прямо в глаза, сами делая глупые лица. Словом, я замечал что-то странное, какое-то наблюдение за каждым моим шагом и словом. Многое я видел тогда, но обо всем, конечно, догадался уже после, когда разыгралась надо мною целая огромная трагикомедия неприятностей, грубых и тонких шуток, всевозможного зла, заставившего меня бросить службу, литературу, бежать общество и запереться от всего в своей комнате. Мой свежий и здоровый организм был сильно потрясен. Я потерял сон, нажил нервные припадки, во мне развелась хандра, и я почти терял голову. Может быть, скажут, что я, говоря это все, брежу, так сказать, в нервном раздражении, и сочинил глупую историю. Ах, если бы это так было! Как бы смиренно повинился я в своих заблуждениях, приписав их мнительности. Сам торжественно называл бы себя сумасшедшим, но не могу. Ради истины не могу. Обращаюсь к Тургеневу. В повести «Дым» он взял мотив о мираже, говорю я, и опять вставил его в ту же рамку. Он все-таки снял опять с обрыва, и именно со второй и третьей части легкий, можно сказать, прозрачный, очень отдаленный слепок с романа, от которого он с тех пор, как слышал его от меня, не отходил ни на шаг. Он приписал этому роману, обрыв, огромное значение еще в его зародыше, значение, какого я тогда и сам не подозревал. Теперь, уже видя, что он сам начерпал оттуда, и что дал Ауэрбаху и Флоберу, и как все они трое выросли, написав свои параллельные романы по обрыву, теперь только, говорю я, вижу, какое действие мог и должен был бы произвести этот роман, если бы они все не забежали с своими слепками вперед. Он нахватал в дыме идейки и сценки то из второй, то из третьей части, которые тогда у меня были уже написаны, и поэтому очень далеко сочинил, конечно, своих героев и героинь. У меня, например, во второй главе третьей части рассуждают в кривь и в кось, ничего не понимая, в гостиной бабушки о политике, и, между прочим, генерал Тычков первенствует. Тургенев в «Дыме» вывел тоже молодых современных генералов, и глупых, и фатов, тоже не понимая ничего, толкующих о политике. В 10 главе у меня смешная Полина Карповна, старая кокотка, и у него тот же жанр, образ. Дама в желтой шляпке на желтых волосах, жеманная и смешная. Толстый генерал его говорит, как и мой генерал Тычков, в том же духе, но в другом тоне. Тут и о крепостном праве коснулись, как там. Тут и Ирина, как Вера в гостиной же, пренебрегающая всеми и думающая о Литвинове, как та о Волохове. Тут и тычковский образ мыслей о молодых людях, и даже имя Борис, заигрывающий с смешной дамой и смеющийся над ней, удержано. Этот прием повторяет нередко Тургенев, чтобы доказать, что он и не думал заимствовать, иначе переменил бы имя, конечно. Борисом зовут Райского. А своим почитателям и покорным слугам он тихонько укажет на эти сходства, с именем включительно. И скажет, что все это из него вошло в мой роман, а не вышло из него. и Литвинов, как Райский на странице 81 издания 1868 года «Дым», негодует на генералов, как тот на Тычкова. Его честная плебейская гордость возмущалась. «Дым», страница 81, «их толками, взглядами и прочим».